Пролог. Распродажа. Москва, август 2004 года. Дежурный по отделению милиции в очередной раз бросил взгляд на факс, полученный нынешним утром из главка по воспитательной работе Минобороны. Совместно с администрацией президента Российской Федерации, правительством России, Министерство обороны проводит акцию для детей-сирот под девизом «Вам жить в 21 веке». Цель акции – улучшение воспитательной работы с несовершеннолетними гражданами страны. Далее шли руководящие указания сотрудникам милиции докладывать по указанным ниже телефонам о задержанных подростках. Этот факс тут же получил в отделении внутренних дел название «Распродажа». Ознакомившись с содержанием факса, разосланного Минобороновским главком по многочисленным отделениям, отделам и управлениям Министерства внутренних дел, начальник отделения в звании майора наставительно произнес: «Такие начинания надо только приветствовать. В стране насчитывается около миллиона беспризорников. Сегодня в камере нашего отделения побывают не меньше 20 голодранцев». Лейтенант позвонил по телефону, указанному в конце документа, выслушав абонента, покивал и записал на листе бумаги: «Старший лейтенант Вадим Левицкий». Озвучил, дабы не молчать, и оставил инициативу в разговоре за собой. «Значит, приедет старлей Левицкий? Ладно, будем ждать». Закончив разговор, он вышел из-за стола дежурного по отделению размять ноги. Несколько раз отжался от решетчатой двери камеры, крепко схватившись за прутья и делая вид, что отжимается от пола. Задержанные подростки переглянулись. Один из них покрутил у виска пальцем и рассмеялся. Лейтенант вытер руки носовым платком, поздновато вспомнив о том, что задержанные всех мастей имели привычку харкать через прутья решетки в коридор. В основном слюни бомжей, грабителей, проституток, нелегалов, бритоголовых, да и прочего отребья попадали на прутки. И тогда решетка походила на злобный оскал слюнявого бульдога из японских комиксов. «Михей?» — лейтенант нацелил палец в парня лет 15. «Сколько раз тебя забирали в отделение?» «Сколько отпускали? Раз 40». «Надеешься вернуться на свой родной Ярославский вокзал?» «А куда я денусь? А мне нравится здешний режим». Лейтенант рассмеялся, без фальши, что сразу бросилось в глаза Михаилу Наймушину. «Забыл киксануть?» «Я серьезно, Михей». Лейтенант разговаривал с ним как со взрослым. Может, по той причине, что Наймушин в своей среде был лучшим среди равных. Он не нюхал клей, не засыпал с купюрой в ноздре. Возможно, потому, что на улице оказался всего 4 месяца назад, когда его спившиеся родители продали квартиру на Краснопрудной улице, петлей объединившей 3 столичных вокзала — Ярославский, Ленинградский и Казанский. Лейтенант вернулся на место дежурного и снял трубку давно трезвонившего телефона. «Дежурный по отделению, лейтенант Абазов. Звоните по 02. Меня не волнует, что драка под окнами отделения». Он положил трубку. Обругал пенсионера, квартира которого находилась на 3-м этаже соседнего здания. Бдительный жилец не отходил от окон, выходящих на Краснопрудную, и тревожил дежурного, едва замечал подозрительных лиц и даже назревающие конфликты. Ну, зная, что беспокойный жилец не уймется и будет долбить, как дятел, дежурного лейтенант прибег к помощи радикального средства, который изобрел его напарник. Он снова подошел к камере, отыскал глазами среди подростков Михея. Пошептавшись с ним, лейтенант открыл дверь, выпустил малолетнего задержанного и снова запер камеру. Порывшись в ящике стола, который был забит колющими и режущими предметами, изъятыми у нарушителей за последние 1,5-2 месяца, подобрал для предстоящей работы перочинный нож. Вручив оружие Михею, хлопнул его по плечу и проводил до выхода. Напоследок напомнил номер квартиры пенсионера и код замка. 34-я, не забыл? Код 190. Помню. Пятнашку не дашь? За работу, но... Абазов порылся в кармане, вынул помятую 10-рублевку и сунул в грязную ладонь парня. Михей обошел здание, набрал код на металлической двери и вскоре скрылся в подъезде. Поднявшись на 3-й этаж, внимательно изучил распределительную телефонную коробку. Определив провод, ведущий в квартиру пенсионера, обрезал его в 2 местах. Обрезок скрутил и спрятал в карман. Позвонил в квартиру и заложил руки за спину. Дверь открыл старикан, лет 70, с мохнатыми, как еловые лапы, бровями. — Чего тебе? — Спросить хотел. Телефон у вас работает? Мне надо на вокзал позвонить, чтобы поезд без меня не отправляли. Михей не стал дожидаться реакции старика. У него 100 раз обрезали телефонный провод, и, может быть, он впервые определил, кто именно. Наймушин снова вышел на освещенную улицу. Чуть притормозил у отделения милиции, когда к парадному подъехал черный джип. Из машины вышел высокий парень в спортивном костюме и кожаной безрукавке и нажал на кнопку звонка. Несколько секунд спустя он вошел внутрь, забыв поставить машину на сигнализацию и запереть дверцу. Наймушин прошел мимо. Свет из окон и фонаря позволил ему разглядеть пустой салон. В джипе никого. Он припомнил слова дежурного. «Приедет Старлей Левицкий». «Он тоже мент?» — задался Михей вопросом. Он оглянулся на дверь отделения милиции и сосредоточил взгляд на дверце машины. «Если действовать, то быстро». Он открыл дверцу со стороны водителя, скользнул за руль и наклонился, разглядывая марку магнитолы. По его губам пробежала скорая, как электрический заряд, улыбка. «Пионер, Кен 2430». Ну, марка не новая, с ручкой, спрятавшейся за нижней частью панели. «Жаль», — подумал Наймушин, — «нет времени снять 25-ваттные динамики». Он вытянул ручку и потянул магнитофон. Он уже выбирался из машины, когда чья-то крепкая рука схватила его за плечом. Михей первым делом выпустил пионер из рук и поднял их. «Нет, он не мент», — определил Наймушин, — «потому что Левицкий сам нагнулся за магнитофоном. Был бы милиционером, приказал бы поднять магнитофон. Иными словами, взять в руки украденную вещь». Бросив магнитофон на сиденье, Вадим Левицкий закрыл дверцу и совершил 2-ю ошибку. Он крепко взял Михея за руку и кивнул на отделение милиции. «Пошли, не заставляй меня делать тебе больно». Михей, обладатель 3-го дана Сандан, отреагировал моментально. Перехватил своей левой рукой руку Левицкого, и его пальцы оказались внутри захвата, как в замке, к которому Михей резко присоединил свое тело. Со стороны казалось, что у него нарушена координация. Он сгибался, увеличивая раскручивание. Правая рука поворачивала запястье Левицкого по кругу слева направо, тогда как левая кисть поворачивалась в противоположном направлении. Под воздействием этого скручивания Старлей упал на колени. Михей тут же выставил вперед левую ногу, как защиту против возможной атаки.